Людовик XIV. Людовик XIV, 1638-1715. Французский король с 1643 года из династии Бурбонов. Диана Пуатье была символом времени. Если при Франциске I французская галантность носила характер рыцарской вежливости, то при Генрихе III ее заменила такая грязь, которая напоминала времена Калигулы, Нерона и Элагабала. Противоестественные пороки царили повсюду и совершенно открыто. По словам ученого Шерра, король Генрих III даже формально женился, по примеру Нерона, на одном из своих миньонов. Генрих IV не отступал от своего предшественника, хотя в пороках он, по крайней мере, выбрал естественные пути. При меланхолическом Людовике XIII при дворе наступила некоторая перемена, но основной тон отношений был тот же, что и при Генрихе IV. Только благодаря властному правителю Франции кардиналу Ришелье могла прийти в голову курьезная мысль балетными прыжками завоевать сердце королевы Анны Австрийской. Большой успех в этом направлении имел его преемник Мазарини, вместе с которым во Франции опять водворился итальянский порок. Дамы вели себя непринужденно, слишком уж непринужденно, как можно судить по примеру вдовы Людовика XIII, которую обвиняли в нежных отношениях с Мазарини. Беседуя однажды с госпожою Готфор, она сказала, что обвинение это совершенно неосновательно, так как Мазарини женщин не любит, а не любит он их, добавила она с улыбкой, потому что он итальянец. Чем дальше, тем больше. Во время регенства Анны Австрийской положение было то же. Порок не осуждался, наоборот, такие изящные грешницы, как Нинон де Ланкло, считались даже образцом всяких добродетелей. Достаточно сказать, что матери водили к ней детей для того, чтобы они научились у нее хорошему тону. Такие моралисты, как Мольер, то и дело восхвалявшие добродетели и порицавшие пороки, не только не находили в поведении этой Гетеры ничего предосудительного, но прямо возводили на пьедестал. Отец французской комедии даже увековечил Нинон де Ланкло в Селимене, кокетливой женщине, которая вся дышит негой и обаянием. Сама королева ничего не имела против, чтобы ее почетные дамы вступали в предосудительные любовные связи. Так одна из них, мадемуазель де Гверчи, даже несколько раз становилась матерью, что не мешало ей сохранить место почетной дамы. Нужно ли удивляться, что, вступив на престол, Людовик XIV нашел уже возделанную почву для своих сластолюбивых наклонностей? Теперь, через много лет после смерти Людовика XIV, мы знаем, что представляло его царствование. Суровый приговор Бокля, подведшего итог блестящей деятельности великого короля, мог бы служить прекрасной характеристикой для всего периода французской истории, ознаменовавшегося расцветом женского влияния. Царствование было бедное, несмотря на весь его блеск. Наука, литература, искусство стали возрождаться только в последние его годы. Войны не принесли никакой пользы, а все же эпоха правления Людовика XIV останется ярким пятном на фоне всемирной истории. И яркость эта позаимствована только у женщин, веселым хороводом кружившихся вокруг королевского престола. Они оживляли французскую жизнь, задавали тон Европе, обеспечивали бессмертие всему, с чем соприкасались. и трудно сказать, что представляло бы правление Людовика XIV со всеми его пышными торжествами, шумными победами, со всей этой яркой декорацией дипломатических интриг, парадных приемов и фантастических балов, если бы вокруг него, как огненные языки вокруг пылающего дерева, не поднимались бессмертные типы Ментенон, Лавальер, Монтеспан с их неиссякаемым источником веселой суеты и очаровательной женственности. Людовику XIV как бы на роду было написано быть баловнем счастья. Самое рождение его после 25 лет супружеской жизни его родителей могло служить хорошим предзнаменованием. 5 лет от роду он уже сделался наследником прекраснейшего и могущественнейшего из престолов Европы. Франция находилась тогда во главе культурных движений эпохи. Благодаря королевам Марии Медичи, итальянке, и Анне Австрийской, испанке, цивилизация Италии и Испании была перенесена на французскую почву и дала там могучие ростки. Другие женщины завершили остальное. В знаменитом отеле «Рамбулье» собирались дамы и поэты, объединившиеся и составившие некоторым образом идейную школу, которая навела Ришелье на мысль учредить Академию наук. Сорбонна существует до сих пор, продолжая считаться крупным интеллектуальным центром. Дамы отеля «Рамбулье» во главе с прекрасной герцогиней Лонгевиль отличались главным образом прелестью своих речей. Беседа их была фейерверком, искры которого разлетались в разные стороны и повсюду производили пожар. Не только литература, но и политика приводилась ими в движение. Остроты, исходившие из отеля «Рамбулье», были причиной войн Фронды, едва не опрокинувших все правление короля-ребенка. Его матери и ее советнику Мазарини пришлось увести ребенка и тем спасти его. Франция едва не погибла от внутренних расприй. К счастью, король вовремя взял бразды правления в руки, и благодаря участию женщин, его главных, если не единственных советниц, поднял страну на высоту могущества и блеска. Его вскоре начали называть королем солнцем. Высокого роста, красавец с темными локонами, правильными чертами лица, изящными манерами, величественной осанкой, к тому же повелитель великой страны. Он действительно производил неотразимое впечатление и ко всему этому любящее сердце, быстро воспламенявшееся в присутствии смазливого личика. Могли ли не любить его женщины? Могли ли не тянуться они к нему, как тянутся подсолнечники к своему яркому божеству, солнцу? В молодые годы Людовик питал нежные чувства к Марии Манчини, племяннице кардинала Мазарини, и думал даже жениться на ней, но Мазарини был не своекорыстен. Государственные интересы у него преобладали над личными. Он сам воспротивился браку короля со своей племянницей, хотя, конечно, брак этот мог бы дать ему еще больше власти. Мазарини требовал, чтобы Людовик женился на испанской принцессе, инфанте Марии Терезе. В то же время он поспешил выдать свою прекрасную, но честолюбивую племянницу за конетабля Колонну. Так как и сестра ее, Олимпия Манчини, была также опасна для Людовика из-за своей красоты, он и ее выдал за графа Суассонского. Олимпия эта впоследствии приобрела большое влияние при дворе и даже вмешивалась в любовные дела короля. Она прославилась, между прочим, своими отношениями со знаменитой изготовительницей ядов Вуазен, у которой, как говорили, приобрела состав для отравления мужа и некоторых придворных, за что ее и выслали из Франции. План Мазарини удался. Людовик женился на Марии Терезе. Это была неинтересная, робкая, спокойная женщина, которая на вопрос духовника «Нравился ли тебе кто-нибудь из рыцарей, окружавших престол твоего отца?» отвечала «Нет, отец мой, ведь среди них не было ни одного короля». Любя тишину и уединение, она дни свои проводила в молитве, чтении испанских книг или в беседе с королевою-матерью Анной Австрийской. По ночам, бывало, она ждала вместе со своей камеристкой возвращения короля, перепархивавшего в то время от одной возлюбленной к другой. Конечно, жена забрасывала его вопросами, где он был, что делал. Людовик целовал ей руки в таких случаях и ссылался на государственные дела. «Мы же, — говорит в своих мемуарах герцогиня Монпансье о себе и о других дамах, присутствовавших однажды при такой сцене, опустили глаза и начали приводить в порядок манжеты, чтобы скрыть улыбку». Улыбка означала, что король был в кругу веселых дам, которыми окружала себя столь же веселая жена брата короля, герцогиня Генриетта Орлеанская. Дом этой женщины был в то время самым блестящим и жизнерадостным. Старые дни романтизма как бы ожили в Фонтенбло со всем их великолепием, песнями и любовными приключениями. Празднества продолжались ночи напролет. Цветочные гирлянды окружали рамы окон и порталы замка. Лампочки висели на деревьях, рыцари и дамы бродили по аллеям, оглашая воздух веселым смехом, пока, наконец, лампочки не гасли, и белые ткани жаждущих любви женщин не обливались серебристым светом луны. Людовик, который еще не предчувствовал, что ему придется со временем поплатиться за грехи молодости, никогда не покидал этих увлекательных празднеств. Держа в руках шляпу с белыми перьями, он неотлучно сопровождал ее экипаж, когда герцогиня ночью медленно ехала по парку. Только свежесть воздуха охлаждала горячие лбы обоих молодых людей и еще более горячие мысли, бродившие под ними. Только шум фонтанов врывался в их тихий разговор. Но в то время, когда король галантно нашептывал Генриетте слова любви, из круга дам, окружавших очаровательную женщину, устремлялась на него пара дивных глаз, как бы старавшихся своим магическим светом пронзить сердце венценосного поклонника прекрасного пола и притянуть его к себе. Это была Луиза де Лавальер. Ни сразу, ни вдруг завладела Лавальер сердцем Людовика XIV. Он любил многих. Тут была и девица Шамеро с большими черными глазами, и девица де Нонс, незадолго перед тем приехавшая из провинции и представленная королеве ее родственником маршалом Дальбертом. Но он полюбил, в конце концов, Луизу Лавальер, единственную из его возлюбленных, отвечавшую ему искренней взаимностью. Она, по выражению госпожи Килюс, любила именно короля, а не его величество. И таким-то образом в садах Фонтенбло началась одна из трогательнейших любовных историй, трогательных потому, что была освещена истинным чувством, обстоятельство столь редкое при французском дворе того времени, где бриллианты, цветы, кружева играют главную, если не единственную роль в сердечных делах. Лавальер не была красавицей. На лице некоторые следы оспы. Она даже немного хромала. очаровательной выглядела только тогда, когда сидела на лошади. Госпожа Лафайет, написавшая краткую биографию герцогини Орлеанской, рассказывает, что в Лавальер был влюблен граф Гиш, но он благоразумно отступил на задний план, когда заметил, что король к ней неравнодушен. Гиш привязался тогда к Генриетте Стюарт, которую король оставил, и связь эта кончилась романтически. Он был выслан, а она умерла. История, вполне соответствовавшая эпохе романтизма. Почти такой же жребий постиг и министра финансов Фуке, полюбившего Лавальер не менее страстно, чем Гиш. Это тот именно Фуке, который построил великолепный дворец в Во с мраморными лестницами, позолоченными залами и волшебным садом, достойным того, чтобы в нем гуляли боги, как пел один поэт того времени. В этом замке Фуке устроил 16 августа 1661 года в честь короля роскошный праздник, на котором была впервые исполнена комедия Мольера «Досадный случай». Ночью сад был освещен сотнями лампочек, имевших форму больших лилий с открытыми чашечками. Во время этого праздника Людовик открылся Луизе в любви. Она ничего не ответила, но ее обворожительный взгляд сказал все. Между тем тот же праздник и погубил Фуке. Он также влюбился в Лавальер и через свою подругу Дюплеси Бельер велел передать, что у него есть для нее 20 000 пистолей. Однако Лавальер, бывшая в то время еще очень бедную, решительно ответила, что не продает своей любви даже за 20 000 000. Заметив вскоре, что король остановил благосклонное внимание на предмете его сердца, Фуке захотел разыграть, по крайней мере, роль ее доверенного лица, но Лавальер, не желая открыть такому человеку свою тайну, рассказала все королю. Судьба могущественного министра была решена. Он был заключен в Пиньероль, где и оставался до конца жизни. На гербе его знаменитого дворца красовалась надпись «Куда я не взберусь». Фуке хотел действительно взобраться на такую же высоту, на которой находились раньше Ришелье и Мазарини, но он мог достигнуть только окон Пиньерольской тюрьмы. Сойдясь с Лавальер, Людовик как бы ожил душой. Он писал ей нежные записки и мадригалы, расточал любезности при встречах, осыпал подарками, и Луиза его страстно любила. Если ей нельзя было быть с ним вместе, она утешалась тем, что рассказывала про него своей единственной подруге Монтале, остроумной девушке, которая еще в Блуа жила вместе с Луизой при дворе, овдовевшей герцогине Орлеанской, и тогда уже знала все ее тайны. Между прочим, ей было известно, что в Луизу влюбился один провинциальный дворянин, который и написал ей несколько любовных писем. Отношения между молодыми людьми продолжались недолго, так как мать Луизы все узнала и возвратила провинциальному воздыхателю его письма. Монтале как-то проболталась об этой платонической связи, и ее рассказ дошел до ушей Людовика. Как вспылил король, когда узнал эту историю. Он бросился к ней. Произошла бурная беседа. Она клялась ему, что он ее первая любовь, что у нее нет и не будет никаких тайн от него. А вот оказывается, что тайна есть, что она его обманула. Ни слезы, ни мольбы, ни клятвы не помогли. Людовик ушел. Лавальер ждала его до полуночи, помня клятву, которую они дали друг другу, никогда не оставлять ссоры до следующего дня. Но он не явился. Измученная, больная, с разбитым сердцем, она отправилась рано утром в монастырь Сен-Клу. Королю во время обедни сообщили о ее бегстве. В сопровождении трех лиц, закутав голову плащом, Людовик поехал в монастырь. Через час влюбленные уже вели нежную беседу. Все было забыто, и оба торжественно вернулись во дворец. С этого момента начинается величие Лавальер. Для нее был построен Версаль, устраивались торжества и сочинялись песни. Все, что могло придумать воображение, пускалось в ход, лишь бы угодить фаворитке, которой, впрочем, ничего не нужно было, кроме королевской любви. Как любил ее Людовик, видно из того, что однажды во время родов он сам поддерживал ее в критическую минуту. В страшных мучениях Луиза бросилась ему на шею и разорвала ворот из драгоценных английских кружев, стоивших 100 000 фунтов. Затем она упала в обморок. «Она умерла!» — воскликнула в ужасе госпожа де Шуази, оказывавшая ей помощь. У короля брызнули из глаз слезы. «Возвратите ее мне и возьмите все, что у меня есть!» — крикнул он. Однако, как не любила Лавальер короля, она тяготилась незаконностью этих отношений и всегда краснела, когда королева устремляла на нее глаза. Впрочем, вечером того же дня, когда у нее родился первый ребенок, она явилась на бал к герцогине Орлеанской в бальном платье и с цветами в волосах. «Лучше умру», — заявила она врачу, — «чем вызову подозрение, что я мать». Тогда еще была жива Анна Австрийская, и из страха перед ней Людовик XIV сам скрывал, что у него родились от Лавальер двое детей. Свидетелями при крещении были какие-то мелкие, никому неизвестные люди. Один из них поставил даже рядом с именем в церковном списке слово «бедняк», как бы этим обозначая свое звание. Эти дети умерли еще в нежном возрасте. Один ребенок родился у нее мертвым, потому что мать испугалась грома. «Это поистине не доказывает», — писала по этому поводу принцесса Монпансье, «что отец был таким великим воином». К стыду, который испытывала сама Лавальер, присоединились еще интриги. Ей завидовали, ее хотели унизить, погубить. Поддельные письма посылались королеве, чтобы сделать положение Луизы при дворе невыносимым. Когда однажды Лавальер проходила мимо королевы, последняя по-испански сказала госпоже Мотвиль: «Видите эту девушку с драгоценными серьгами? Она любит короля». Но Лавальер действительно любила. И любовь ее была тем более искренна, что была без всякой корысти. Она никогда не пользовалась своим влиянием, никогда не просила о каких-либо милостях ни для себя, ни для кого бы то ни было из родных. Если кто-нибудь ее оскорблял, она относилась к нему еще более благосклонно. Она ходатайствовала за всех, кто попадал в немилость из-за нее. А когда в 1667 году Людовик возвел в герцогство имение Вожуре и два баронства в Турене и Анжу и подарил их Луизе за ее добродетель, красоту и редкое совершенство как знак его склонности к ней, иными словами, сделал придворную даму герцогиней, усыновив в то же время ее обоих детей, последних, графа Вермандуа и Анну Бурбонскую, Луиза Лавальер по-настоящему расстроилась. «Отныне, — воскликнула она с отчаянием, — все знают мой позор». Но сознание этого еще более подогрело ее чувства. Вскоре после возведения лавальер в герцогское достоинство Людовик поехал к северной границе, чтобы двинуть оттуда свои войска на завоевание Фландрии и Брабанта. Это был его первый военный поход. Королева со своими придворными следовала за ним. Она сидела за ужином в маленьком городе Лафер, когда ей сообщили, что на следующий день утром приедет герцогиня Лавальер. Она тотчас поднялась и удалилась в гневе. На следующий день рано утром герцогиня Монпансье, отправляясь к королеве, нашла в передней Луизу Лавальер, которая сидела на чемодане, усталая от быстрой езды. Они обменялись только несколькими словами. Королева была в волнении. Не ответив на поклон герцогини, она села в экипаж. Ее придворные дамы только и говорили, что о бесстыдстве лавальер. Атенаиса Монтеспан, время которой еще не наступило, воскликнула: «Не дай мне Бог сделаться любовницей короля». Но если бы мне даже пришлось быть настолько несчастной, я никогда не забыла бы в такой степени всякий стыд, никогда бы так не навязывалась королеве. Тем временем экипажи поднялись на холм. Внизу, в долине, расположилась лагерем армия. Королева строго приказала, чтобы никто не ехал впереди нее, так как ей хотелось первой приветствовать короля. Однако Луиза не обратила внимания на этот приказ и, пришпорив коня, бросилась вниз по скату холма. «Остановите нахалку!» — сказала королева повелительным голосом. Но никто не решался это сделать, и королева с холма могла видеть, как Людовик бросился навстречу возлюбленной, как он поздоровался с ней, поцеловал ее руки. Потом он медленно поднялся к королеве и после приветствия не сел в ее экипаж, как она просила, сославшись на то, что он весь в пыли. Королева с трудом удержала слезы, и сердце ее сжалось, когда она увидела, что Людовик проехал рядом с ее экипажем несколько шагов, потом повернул лошадь, вежливо снял шляпу и галопом понесся к ожидавшей его Луизе.